Глава первая. Бегунок. Прием. На диване напротив сидят супруги и держатся за руки. Муж выглядит растерянным. Его выражение лица я интерпретирую как отголосок надежды и отчаяния одновременно. Пара беспокоится о старшей из трех детей. Супруги рассказывают, дополняя друг друга, что их 22-летняя дочь Ира стала вести странный образ жизни. Захламляет квартиру, приглашает в нее разных людей, с которыми выпивает и, возможно, принимает наркотики. Разговоры с девушкой не помогают, огрызается. Ира учится в институте на факультете маркетинга и особых проблем с учебой не испытывает. Но то, как она ведет себя вне стен учебного заведения, родителей очень пугает. В семье есть еще два ребенка. 13-летний сын Игорь и 6-летняя дочь Аня. Ира младших любит, но вот на родителей кричит и совсем их не слышит. Девушка готова обратиться к специалисту, но супруги решили сначала прийти сами, а то она вам самого главного не расскажет, утверждают они. Роман, отец. Дочь меня очень беспокоит. Если с мамой она еще хоть как-то общается, то на меня или орет, или делает вид, что я не существую. К нам приходит редко. А в свою квартиру, которая ей досталась от бабушки в наследство, не пускает. У нас, конечно, есть запасные ключи, и мы с Тамарой иногда туда заходим украдкой. Квартира в ужасном состоянии. Не жилье, а помойка. Бардак. Окурки всюду валяются, грязное постельное белье. Пробовали повлиять на Иру? Говорили, что так нельзя, но она только кричит, чтобы мы не лезли на ее территорию. Пытались лишить ее денег, но она стала угрожать, что тогда бросит учебу и пойдет работать. У нас с женой есть высшее образование. Мы считаем, что учеба важна. Я считаю. Дочь полагает, что у меня слабый характер. Говорит, что ненавидит меня. Все это из-за того, что у меня есть другая женщина, о которой жена и дети знают. Дело в том, что я люблю двух женщин и никак не могу определиться. Вскоре после рождения младшей дочери Ани я встретил женщину, Людмилу, в которую влюбился, и вот уже около 6 лет люблю. Мы давно работали вместе, в проектном институте. Я инженер-строитель. Однажды разговорились с ней, почувствовал родную душу. В то время моя жена Тамара была занята детьми. Я, конечно, ей помогал, но чувствовал себя одиноким. Мила же меня поддерживала. Иногда ходили вместе пить кофе, и как-то незаметно она вошла в мою жизнь. Мы начали встречаться у нее, а потом она забеременела. Я честно рассказал о наших отношениях Тамаре и ушел. Год жил с Милой, детей навещал. Было очень жалко Тамару. Она постоянно просила вернуться. И иногда я оставался ночевать, чтобы на выходных побыть с детьми. С этого момента Ира стала уговаривать маму развестись со мной и выгнать. Конечно, она не понимает, как сложна жизнь. Мила попросила меня определиться, и я вернулся в семью. Прожили так 1,5 года. Я ходил к Миле общаться с сыном. Она ждала, а Тамара устраивала истерики каждый раз, когда я возвращался. Я не выдержал и снова ушел к Миле, но все выходные проводил с младшими детьми. Ира тогда уже поступила в институт и не жила с нами. Она сказала, что мы ей противны, и я, и мать, и ушла к бабушке, моей матери. Моя мама очень ее любила, все-таки первая внучка. Они дружили. После смерти бабушки Ира осталась в завещанной квартире. Сейчас мне трудно с обеими женщинами. Я не развожусь, как того хочет Мила. Да это и странно. Она же ведь знала, что я женат, когда забеременела. Кроме того, сына Сережу я не бросал. Занимаюсь им, обеспечиваю. Но Мила не дает мне возможности познакомить его с братом и сестрами. А судиться с ней я не хочу. Мои старшие дети не проявляют интереса. Анечка плачет, когда я ухожу. Хотя я говорю, что еду в командировку. Она не верит. Игорь все время молчит. Ему не до нас. Сидит в компьютере. Никто не пытается понять, как мне сложно, и не хочет входить в мое положение. Я зарабатываю, все отдаю детям, а каждая из женщин требует, чтобы я определился. А я никак не могу сделать выбор, потому что люблю обеих. Ира, дочь. Я не знаю, зачем мне общаться с психотерапевтом. Высказаться разве что. Родители настояли на посещении, но я, собственно, не против. К счастью, живу отдельно от них. Родителей я ненавижу. Даже не понимаю, кого больше. Отец — мягкотелый кролик, бегает туда-сюда. А мать, каждый раз, когда он уходит, выливает на меня свои страдания и просит совета. Я предлагала ей уйти от него. Он же ведет себя как скотина, но она говорит, что любит его. С 16 лет она мучает меня своими слезами при каждом удобном случае. Конечно, та женщина моложе, мужикам такие нравятся. Я давно поняла, что им всем хочется молодого тела. Из 10 класса научилась ими управлять. Мужчина мне нужен, чтобы обеспечивать мои потребности, покупать мне модную одежду, а еще лучше машину. Я сейчас окучиваю одного женатика. Обещает подарить автомобиль. Мне интересны женатые мужчины, потому что они не претендуют на совместную жизнь. Зачем мне это? Чтобы я мучилась, как мама? Нет уж, увольте. С бабушкой мы дружили, но она умерла. Она спасла меня от ужаса проживания с родителями, оставив свою квартиру. Милая бабуля, я ей благодарна. Жалко только брата и сестру. Они остались в этом аду. Я редко там бываю, потому что с моим приходом мать сразу начинает стонать, как она без него не может. Противно. Достала. Когда же отец живет с ней, она глупо счастлива. В этот момент они оба начинают заниматься моим воспитанием. Но поздно уже. Мне 22. Я сама буду жить, как хочу. Они пытаются ограничивать меня в финансах. Но меня это только веселит, потому что у меня столько денег, сколько им и не снилось. Мужикам так хочется молодого мяса, что они с легкостью дают деньги. Им только это и нужно, а женщины вроде мамы этого не понимают. Я охотница, мужикам мщу и всегда буду, потому что все они сволочи. Я это знаю. Бывает, прихожу в какой-нибудь кабак, нахожу там 40-летнего самца и начинаю на него похотливо поглядывать. Такой взгляд работает как наживка. От этого и смешно, и мерзко. Каждый ведется, если он не с женщиной. Но я на таких внимания не обращаю. Если же он один или с другими такими же, то идет за мной, как телок. У него прямо слюни текут. Все готов отдать за молодое тело. Надо успеть, пока не состарилась, побольше из этих тварей вытянуть. Я знаю, насколько кого хватит и сколько кто может дать. Поэтому, если чувствую, что он начинает привыкать, то бросаю. В этот момент мужики готовы на все, лишь бы не лишаться секса на стороне. Еще ни один не устоял. Я не собираюсь останавливаться. У меня все в порядке. Учусь, потому что это легко и само получается. Хорошая память. Учеба пригодится, когда постарше стану и потеряю привлекательность. Хотя всегда найдутся старикашки, с которых можно что-то вытрясти. Но это такое жалкое зрелище. Меня бесят 40-летние, как мой папаша. Радуюсь, когда они жалуются на жен, потому что те им скандалы устраивают. Порой, когда мне надоедает мужик или с него нечего уже взять, я нахожу телефон его жены и звоню ей. Прикольно, когда он спит после секса, а я с его телефона звоню, произношу коронную фразу: «Мы с вашим мужем любим друг друга. Отпустите его». И потом удаляю уведомление о звонке. Забавно представлять, как с ним дома разбираются. Так ему и надо, очередной сволочи. Я не хочу меняться. Наркотики не употребляю. Иногда пью. В квартире бардак. Ну и ладно, мужиков это не смущает. Я, бывает, убираюсь, но мне это не нравится. Надо бы замок поменять, а то родители по-тихому заходят, когда меня нет, но все не соберусь. В институте у меня есть подруги, но они не разделяют мое отношение к мужчинам. Считают, что их отцы другие. Однажды я соблазнила отца одной из них. Оказался такой же, как и все. шубу купил. Отстал, когда я пригрозила, что все расскажу его дочери. Подруге я об этом не сказала, не смогла, но шубу ношу и посмеиваюсь над наивностью девочек. Я не какая-то невероятно сексуальная, просто женатым проще не заморачиваться с проститутками, а тут сама добыча в руки просится, так еще и с квартирой. Только вот они не подозревают, кто из нас тут добыча. Уверена, что у меня все хорошо, так что пусть родители сами ходят к психологам, разбираются. Я в этом смысла пока не вижу. Разве что снова захочется поговорить. А вам ведь можно все подряд рассказать. Вы по закону родителям не донесете. Взгляд специалиста. Влияние поведения отца на дочь в описанном случае очевидно. Ира росла в психотравмирующей ситуации, пик которой пришелся на самый сложный период ее взросления – пубертат. Тамара, не выдержав предательства мужа, совершила ошибку, которая характерна для многих матерей. Она делилась с дочерью переживаниями и спрашивала ее совета, что ребенок в таком возрасте воспринимает как невыносимую ношу. Сначала Ира вовлекалась, пыталась помочь, но потом начала испытывать к матери злость за ее нерешительность и отказалась поддерживать женщину. Однако психотравма привела к деформации личности, и Ира возненавидела отца, а в его лице и всех мужчин, выстроив психологическую защиту. Чтобы не оказаться в позиции своей матери, она стала мстить отцу за нее, избегая собственных чувств и боясь быть покинутой или обманутой. Она расчетливо бросает мужчин и обманывает, блокируя теплые чувства и тем самым разжигая собственную ненависть. Девушка остается достаточно эмпатичной и продолжает думать о близких, переживает за брата и сестру и не хочет обидеть подругу. В этой истории явно присутствует конфликт между чувствительностью и вынужденной злостью, необходимой Ире как топливо для мести. К сожалению, родители не всегда задумываются о том, что их собственные проблемы в отношениях могут сильно ранить детей. В этой семье конфликт не разрешается и продолжает быть, как незаживающая рана. Дети неизбежно страдают, что мешает им формироваться как целостным личностям. Они на постоянной основе находятся в противоречивом мире, не в состоянии сделать выбор, поскольку это решение должны принимать родители. Ира явно отразила этот конфликт, рассказывая об отношении к мужчинам, которое у нее сложилось. В рамках семьи она отказалась от обоих родителей, сведя к минимуму общение с ними, возможно, столкнувшись в будущем с проблемой тотального недоверия мужчинам. Естественное желание быть в отношениях приведет девушку к специалисту. Однако чем позже это произойдет, тем сложнее ей будет помочь. В своей практике я встречала женщин с тотальной ненавистью к людям, одиноких и злых. Некоторые частично компенсировали свою проблему через любовь к питомцам. Рекомендации. Родителям, скорее всего, только прибегнув к помощи специалиста, нужно будет сделать выбор. Роману необходимо решить, с кем он все-таки остается жить, и выстроить отношения с детьми на нейтральной территории, не вступая в близкое взаимодействие с их матерью, которую он оставил. Если Роман не сможет определиться, то каждой из женщин следует принять такое жесткое решение, заручившись поддержкой специалиста, и отказаться от попыток выстроить с этим мужчиной семью. Продолжить взаимодействие с Романом можно только как с отцом детей. Женщинам необходимо помнить, что детская психика травмируется в ситуации неопределенности, и их задача, как матерей, этого не допустить. Они в ответе за благополучие своих чад. Тамаре следует обратиться за консультацией к детскому психологу, чтобы помочь Игорю и Ане максимально аккуратно пройти через этот семейный конфликт, а Людмиле помочь через работу со специалистом Сергею. Такой жесткий любовный треугольник, где трое взрослых думают исключительно о себе, может искалечить психику младших детей, как это уже произошло с Ириной. Роль матери. Тамара не сделала выбор в пользу развода, что могло бы помочь выстроить отношения с Романом в качестве родителей, но уже не супругов. Вместо этого женщина предпочла бороться с соперницей за своего мужчину, уговаривая его вернуться и принимая каждый раз, когда он уходил от Людмилы. Тамара делилась собственными переживаниями со старшей дочерью, что стало тяжелой психотравмой для ребенка, неспособного выдержать накал отчаяния матери, а также нести ответственность за советы и рекомендации. Женщина показала детям, что самым важным для нее человеком является муж, а ее эмоции приоритетнее их переживаний, того, как они переносят ситуацию ухода и возвращения отца, как сложно им надеяться, что он вернется, и то, что он их любит. Кроме того, дети недостаточно чувствуют или совсем не чувствуют любви матери. Позволяя мужу периодически бросать семью, Тамара не учитывает мнение детей, которые на определенном этапе могут не хотеть возвращения отца, поскольку слишком больно переносить его очередной уход.